Глава 5. Ганьон Леон. Аньес Септамбр, ее племянница. Анна Дюген, ее внучатая племянница. Жан Септамбр, покойный ее брат. Даниэль Септамбр, покойная, ее сестра. Ханна Септамбр, покойная, урожденная Рубен, ее невестка. Луи Бертеоль и Блесс Сенешаль, покойный, ее друзья. Мохтар Байрам, покойный. И футбольный клуб Ганьона с прискорбием сообщают о кончине мадам Калет Септамбр Байрам, урожденной Септамбр, случившейся 21 октября 2010 года в возрасте 64 лет. Похороны состоятся на кладбище Гиотьер в Лионе в 14:30 15 ноября. Согласно последней воле Калет, она будет кремирована, а прах упокоится в семейном захоронении. Книга соболезнований открыта. Это объявление носит уведомительный характер. 10 ноября 2010. У меня не осталось почти никого, кроме мертвых. Только Анна может дать жизнь детям, чтобы свидетельство о рождении вытеснили свидетельство о смерти. Анна и Надежда. Так-то вот. Однажды приходится подыскивать правильные слова и изящные формулировки. Я долго сомневалась, упомянуть ли Жоржетту и Робена, но в конце концов решила, что Калет была бы против. Поль стучится и входит в дом, быстро закрыв за собой дверь. От него пахнет зимой и огнем из камина. Куртка вся в дождевых капельках. Он сразу переходит к делу, даже не поздоровавшись. Мы получили список лиц, говоривших с Калет по городскому телефону в последние полгода. 4 человека идентифицированы. 4 знали, что Калет Септамбр жива. Но кто это? Кто, кроме доктора Пьери и Луи Бертеоля? Я думаю о Судковске. Он не знал, что Бланш похоронена на местном кладбище, когда вламывался сюда. Он украл коробку с моими фотографиями, позвонил по мобильному на городской, чтобы отпечатался номер. Что еще он сделал? Мы сняли с телефона 3 пары разных отпечатков. Твоей тёте, Судковске, третьи могут быть твоими. Скорее всего, нужно проверить. Тебе нужны мои отпечатки? Да. Это какой-то боевик, Поль. Это моя повседневность, Аньес. Поль протягивает мне список номеров телефона и просит ждать его в отеле. Я вижу, что чаще всего Калет звонил Луи Бертеоль. Каждый день, по много раз на дню. Жак Пьери тоже звонил, но считанные разы. Судковский набрал номер своего мобильного 1 ноября в 23:00 и звонил сюда утром 3-го. Это он набирал номер, молчал и громко дышал в трубку. «Кому принадлежит 4-й номер?» «Мы еще не успели проверить», — отвечает Поль. «Сейчас я тебе помогу». «Нет, это мое дело. У тебя вообще не должно быть этого списка. Он конфиденциальный». «Поль, речь о моей тете, о Калет, которая оставила мне историю своей жизни на кассетах». «Будь я хорошим легавым, отобрал бы у тебя эти кассеты. Увы, увы, увы, веду себя как жалкий новичок. И все из-за нашей дружбы». «Ты помнишь, что сказал Судковский, когда он позвонил?» «Накануне я поздно вернулась, звонок раздался около 8 утра. Я подумала, что это Мари Роман или Элоиза Кардин из дома престарелых, что они, возможно, забыли о чем-то рассказать». «Ты произнесла вслух фамилии?» «Нет, только имена. Сказала Мари, Элоиза, Амели. Это вы?» И, кажется, услышала «да», произнесённое шепотом на выдохе. «Считаешь, я совершила промах, поставила их под удар?» Поль явно что-то от меня скрывает. «Мы, возможно, обнаружили Судковски в Соланше. Он бродил вокруг здания, где жила Мари Роман». До меня не сразу доходит смысл сказанного. А когда доходит, я спрашиваю помертвевшими губами. «Почему жила?» Поль отвечает очень тихо, переменившись в лице. «Она скончалась». Я ясно представляю себе жуткую сцену гибели Мари, и кошмар навечно отпечатывается в мозгу. Судковский пробирается в дом, поднимается наверх. В кармане у него нож, а может, 2. Он входит в комнату, она видит его, узнает, она до смерти испугана, парализована страхом, не может позвать на помощь. Он терзает ее и, в конце концов, зверски закалывает. Из-за меня. Я открываю глаза в пожарной машине, которая везет меня в отделение скорой помощи «Паре-Ле-Маньяль». Поль держит меня за руку, успокаивает. Мари Роман умерла красивой смертью. Можно закрыть глаза. Окончательно прихожу в сознание в смотровой. Молодой врач задает кучу вопросов и делает многозначительное лицо на каждый мой ответ. Особенно услышав рассказ о женщине, похороненной вместо другой женщины. Когда я говорю, что в моем доме побывал убийца, он крепче стискивает в пальцах ручку и смотрит так, словно я несу бред. Между тем, все показатели у меня в норме и давление хорошее. Анализы доказывают, что я не принимала ничего незаконного. Меня отпускают, проведя обследование всех органов. В заключении интерн записывает туманную формулировку: «Пациентка сломлена личной травмирующей ситуацией». Он назначает мне легкий антидепрессант, который я не стану принимать, и советует отдохнуть. Я уже 3 года отдыхаю, пора остановиться. Поль ждет меня в холле. Я не беременна, а сломлена личной травмирующей ситуацией. Когда ты узнала, Мари? Придя к тебе. Я звоню во «Все солнце», чтобы поговорить с Элоизой Кардин, а когда она, наконец, отвечает, не узнаю ее бесцветный голос. «Здравствуйте, Аньес. Амелия ушла прошлой ночью во сне. Я зашла утром и обнаружила, у нее было такое спокойное лицо. Ее сестра приехала, та дама, которую вы встретили на кладбище во Флюме». «Да, я помню. Вы уверены, что...» «О чем вы?» «Ни о чем. Спасибо, Элоиза». Она говорит, что мой визит успокоил Амели. Она вздохнула с облегчением, узнав, что ее дочь в безопасности с моей тетей. Бедняжка не расставалась со старым удостоверением личности Бланш и показывала фотографию всем сестрам. В конце разговора я прошу Элоизу сообщить мне дату и время похорон. «Тебе не кажутся подозрительными все эти смерти во сне, Поль? Моя тетя Мари, Бланш 3 года назад. Обычно люди умирают от болезней, старости, гибнут в авариях, падают и ломают шею. У них случается инфаркт, эмболия легких, в них стреляют, они убивают себя, лопается аневризма, останавливается дыхание, они тонут, гибнут в пожаре или от какого-нибудь страшного вируса. А вокруг меня все женщины умирают во сне. Жуть да и только. Зайдем в аптеку». «Зачем? Чтобы не умереть во сне?» «Чтобы купить лекарство, которое прописал юный эскулап». «Спасибо, не хочу. Подбрось меня до дома, и я отправлюсь в Монш на Михаре». «Я подожду, пока ты соберешься». «Брось, Поль, никто меня не убьет». «Мобильный телефон Сутковски вчера отследили в Маконе». «Я думала, он в Соланше». «Был позавчера, а вчера в Маконе. Для нас это большая удача. Он не в курсе, что мы его засекли и опережаем. Самую большую ошибку он совершил, позвонив от тебя. Рано или поздно каждый подозреваемый делает глупость. Нужно просто подождать». Полночь. Я здесь с 22 октября прошлого года. За это время моя жизнь переменилась. Чемодан с кассетами стоит в изножье постели, магнитофон на тумбочке. Мне дали 7-й номер. Счастливая цифра. Запрись на 2 оборота. Хорошо, Поль, обязательно запрусь. 3 года назад, когда ушел Пьер, я закрылась от всего мира, но сейчас поступлю иначе. Пусть те, кого я так любила, отец, мама, Калет, дадут мне силы жить дальше. Хочу обнять Анну. 15-го утром она приедет с Корнелией и своим отцом на кладбище. Рядом есть кафе «Прохожие». Поэтичное название для кладбищенского заведения, ха-ха. Мы договорились встретиться там до церемонии. Интересно, сколько народу соберется у захоронения «Септамбр Рубен». Как я отреагирую на Пьера? Каким он будет рядом с Льесом, Адель, Эрве, Полем, Луи и остальными? Вот уж действительно ни дня в жизни без Клода Соте. После похорон, которые, по сути, таковыми не будут, после обращения в прах, я вернусь прямо в Париж, а моя Анна пойдет в школу. Я слышу шаги в коридоре. Паркет скрипит. У кого-то легкая походка. Вообще-то ложиться в полночь вполне нормально. В отеле постояльцы все время снуют туда-сюда. Запри дверь на 2 оборота. Я не боюсь Сутковски. Не то, что некоторые, сама не знаю почему. Я знаю, чувствую, что он не причинит мне вреда. Откуда такая уверенность? Что пытается сказать мое тело и мой мозг? С чего я хлопаюсь в обморок, как пришибленная муха? Раньше со мной подобного не случалось. Почему я не боюсь этого буйно помешанного? Бланш и Мари скрывались от него всю жизнь. Если в коридоре он, лучше выяснить это сейчас. Я осторожно открываю дверь и вижу, как Адель заходит к Полю. Зачем? Решила сменить повязку или взять кровь на анализ, проверить швы? Я быстренько возвращаюсь в постель, чтобы выстроить план на несколько ближайших дней.